Левит, глава 14. Разумеется, прокаженный оставался прокаженным, однако этот обряд снимал с него предписанные законом жестокие ограничения и давал право жить и лечиться, как он хотел. В хороших условиях он мог действительно выздороветь, потому что слоновья проказа в принципе излечима, и тогда суеверные люди приписывали эту заслугу сверхъестественному могуществу жрецов. Наш прокаженный, о котором в Евангелии от Марка упоминается сразу же после чудесного лова, как видно, не имел средств на обряд очищения. Вполне понятно, что, узнав о приходе Иисуса, он бросился к нему со всех ног, громко крича: «Господи, если захочешь, можешь меня очистить». Тогда Иисус, смилостившись над ним, простер руку, коснулся живого мертвеца и сказал: «Хочу очистить». И страшная болезнь, для излечения которой требовались годы и годы самого тщательного ухода, в тот же миг прошла без следа. Так на личном счету ходячего слова появилось еще одно чудо, и весьма достойное. Апостолы были восхищены. К тому же бывший прокаженный явно стоил потраченного на него времени. Он тут же бросился перед Иисусом на колени, всячески выражая вполне понятную радость. Однако сын голубя прервал его благодарственные излияния. «Друг мой, — сказал он, — если хочешь доставить мне удовольствие, не рассказывай обо всем этом ни одной живой душе. Я ведь по натуре человек скромный, застенчивый. Достаточно будет, если ты пойдешь и покажешься первосвященникам, чтобы они, если понадобится, могли тебе выдать свидетельство о выздоровлении». Чудесно исцеленный понял намек правильно. Вместо того, чтобы держать язык за зубами, он пошел звонить о своем выздоровлении на всех углах, так что вскоре Иисусу не стало покоя. Куда бы он ни шел, всевозможные больные осаждали его на каждом шагу. Марк, глава 1, стихи 40-45. «И слава о нем распространилась по всей Сирии. К нему приходили отовсюду. Апостолы сами представляли Иисусу всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял всех подряд, не прибегая ни к каким лекарствам». Матфей, глава 4, стих 24. Под лунатиками, в Евангелии они так и названы, следует подразумевать больных офтальмией или нервным расстройством зрения, которое раньше объяснялось влиянием луны. Иисусу всенародное признание начало уже надоедать, и он удалился от больших городов. К тому же он не хотел привлекать к себе внимание ни в меру подозрительного Ирода. Поступив таким образом, сын голубя проявил должную осмотрительность. Когда через несколько дней после исцеления прокаженного он вернулся в Капернаум, его там ожидали фарисеи и книжники, собравшиеся не только со всей Галилеи, но также из Иудеи и даже из самого Иерусалима. Подумать только, до чего же эти люди были упрямы? Ведь Христос совершил столько чудес и таких чудес, что любой другой на их месте давно бы уверовал в божественность великого исцелителя. А они вместо этого дотошно изучали истории болезней исцеленных, закрывая глаза на самое главное – неземное происхождение Иисуса. Большего ослепления невозможно и вообразить. Зато жители Капернаума вели себя куда умнее. Ходячее слово творило чудо за чудом. Поэтому все капернаумцы дружно решили его признать, если не Богом, то во всяком случае отменным колдуном. И вот когда разнесся слух, что Иисус сдержал свое обещание и снова пришел в Капернаум, к дому, где он остановился, ринулись целые толпы. Внутри и снаружи собралось такое множество народа, что уже никто не мог ни войти, ни выйти. «Боже, какое счастье видеть тебя в добром здравии!» — наперебой восклицали посетители. «Поверьте, я так же рад, что все вы живы-здоровы!» — отзывался Иисус. «Если у нас в городе не осталось больных, то это лишь благодаря тебе, учитель. Я всегда к вашим услугам, друзья. Но, может быть, все-таки у вас еще остался какой-нибудь бесноватый, лунатик или, на худой конец, прокаженный? Нет, Господи, ни одного. Жаль, то есть тем лучше. Про другие города этого не скажешь. Черт побери, нельзя же быть в 50 городах одновременно. Блаженны лишь те, кто сподобился видеть твои чудеса. Иисус ухмыльнулся при мысли о наивности этих людей, воображающих, будто его всемогущество имеет пределы. Еще бы! Ведь если бы он пожелал, ему ничего бы не стоило появиться одновременно не то, что в 50 городах, а сразу во всех населенных пунктах земли и исцелить все болезни в мире. И если он этого не сделал, то очевидно лишь потому, что не хотел чрезмерно баловать своих современников. В то время, когда Иисус предавался подобным размышлениям, крыша дома внезапно раскрылась.